Далее, разрушенный до четвертого этажа, белел, или лучше сказать, серел и разрушался силикатными кирпичами дом. Бывшая девятиэтажка, построенная специально для работников внутренних дел. И кому такое пришло в голову в сочетании зданий? Следующую серию домов, поскромнее размерами, с обеих сторон полностью поглотили деревья. «Взвод!» Через некоторое время моего созерцания местности грудным голосом скомандовал инструктор. «На месте! Хоть-два!» Молодые сталкеры четко повиновались. Я ожидал очередного перекура, а потому не сразу заметил, что впереди, между деревьями, проступает пустое пространство. Это была одна из самых длинных городских трасс в России. В городе ее именовали просто «Вторая продольная». «Оружие на изготовку, построение черепаха. Следить за обстановкой внимательно. Беречь головы». Защелкали взводимые затворы, молодые выстроились в хитрый квадрат. Я очередной раз про себя подивился их оружию. Бизоны, коротенькие калаши со шнековыми магазинами под пистолетный патрон. Опять экономят власть имущие. Потом группа, совершенно по-взрослому, ловко просочилась сквозь заросли и бодро пошла по удивительно сохранившейся дороге. Следом на асфальт ступили мы. Сопровождающие напряглись, шаги их стали скользящими, а взгляды внимательными. Дергали ли они затворы, я не уследил. Накатило странное ощущение. Широченная дорога уходила влево и вправо. Всего несколько проржавевших остовов машин в разноброс стояли на ней, а еще то тут, то там асфальт припорошили кучи гниющих годами листьев. Отчего-то казалось, здесь даже звуки были особенными, а в груди зудело. В самих легких и не было никакой возможности унять этот зуд. Это странное чувство людской трагедии, трагедии всей человеческой цивилизации. Примерно в 500 метрах от нас зелень леса обрывалась, начиналась дикая зона. В моем времени на том месте стоял гипермаркет, но отсюда сейчас его не было видно. Я вытягивал шею до последнего, пока продольная не кончилась, и пока мы вновь не вошли под покров деревьев, странным образом успокаивающих мою душу. Сталкеров в очередной раз коротко похвалили и уложили в упор лежа, а мои сопровождающие расслабились, из чего я сделал вывод, что судьба очередной раз протащила меня сквозь что-то пакостное».